Глава 42. Ева сидела в кресле у окна в своей гостиной, положив ноутбук на колени. Она загрузила файл, который ей анонимно прислали по электронной почте. Она предположила, что письмо пришло от Алина Питерса, но узнаваемого имени в аккаунте Hotmail не было. Ее это устраивало. Комиссия наверняка захочет узнать, откуда этот файл взялся, и она могла честно сказать, что его прислали ей анонимно. Файл состоял из голосовой записи, сделанной около месяца назад, всего за пару дней до убийства Джейсона. Качество звука было не очень хорошим, с большим количеством фонового шума. Судя по доносящимся разговорам и звону бокалов, похоже было, что запись велась в баре или пабе. Однако один из голосов она узнала сразу. Он принадлежал сержанту Полу Денту, близкому другу и шаферу Джейсона. Из разговора с другим неизвестным мужчиной стало ясно, что они обсуждали операцию полиции по наблюдению за домом на Парк Гроув, где был убит Джейсон. Адрес дома был упомянут дважды. «Благодарю за информацию», — сказал Пол Дент после короткой паузы. «Не за что, мистер Дент», — прозвучал густой низкий бас с восточноевропейским акцентом. «Просто Пол». «Окей, Пол. Это ведь то, что вам было нужно?» «Именно то самое. Сколько я вам должен?» «Ничего на этот раз. Это за счет заведения». «Правда, очень щедро с вашей стороны». Пауза. Женский голос спросил, может ли она забрать стаканы. Примерно через минуту снова голос Пола. «Вы абсолютно уверены, что операция продолжается?» «Никаких сомнений. Мои источники говорят мне, что это стоит бешеных денег, и главный босс, как всегда, жалуется. Но они почти закончили. Возможно, еще пара недель. Потом они получат то, что хотят, и уберутся. Так что вам стоит заняться тем, чем вы собирались». «Спасибо, я действительно вам обязан. Как вы это узнали?» «Это было несложно», — ответил мужчина, громко рассмеявшись. «Вы думаете, что это ваша подруга, дама-полицейский, Ева? Она самая. Вы говорили мне, как ее зовут, но я забываю. Думаете, она проглотит наживку?» На этот раз рассмеялся Пол. «Как миленькая! У мисс Совершенства есть свои маленькие слабости». «Она доверяет вам?» «Не особенно, но я скормлю это моему приятелю. Она трахается с ним, и он сделает все, что угодно, только бы угодить ей. Проглотит без вопросов, если это будет исходить от него». «Окей. Только скажите своему приятелю, чтобы не ходил туда, когда станет темно». «Почему? Вы же хотите просто натравить на нее начальство, правильно?» «Правильно». «Окей. Так что просто скажите, что ходить туда ночью не рекомендуется». «Все понял». В ярости Ева еще и еще раз прокручивала запись, проверяя, не упустила ли она какую-нибудь деталь. «Ходить туда ночью не рекомендуется». Джейсон тянул и не сказал ей об этом. Или Пол хотел повысить ставки. Как бы то ни было, Пола за это повесят. По крайней мере, в плане его карьеры. О работе в полиции он может забыть, и, скорее всего, о своих друзьях тоже. Его мелочная зависть стоила Джейсону жизни. Интересно, кто был тот таинственный мужчина с восточноевропейским акцентом? Кроме того, неясно, кто сделал запись. Микрофон находился далековато, так что вряд ли этот мужчина сам записывал разговор. Разве что диктофон лежал у него где-нибудь в сумке под столом. Если так... Странно, что Пол не выказывал никакой подозрительности. Очевидно, он полностью доверял информатору. Другой важный вопрос. Откуда у Дюрана эта запись? Но на данный момент это не самое важное. Записи будет достаточно для дисциплинарного слушания, и завтра утром она отправит ее своему адвокату. Ева отложила ноутбук и немного посидела, глядя на ночное небо. День выдался тяжелым. До прихода Купера оставалось около получаса. Можно выйти, подышать свежим воздухом и проветрить голову. Она прошла в спальню и переоделась в спортивный костюм. В подъезде столкнулась с соседкой. В одной руке Эллисон держала большой пакет с продуктами, в другой — охапку ярко-розовых тюльпанов. «На пробежку?» — приветливо спросила она. «Совсем короткую, нужно освежить голову. Я бы с удовольствием присоединилась к вам, но ко мне на ужин сегодня придут друзья. Вы выяснили, кто залез к вам в квартиру?» «Нет, но ничего не украдено, и второй раз он не приходил пока». «Ну что ж, мы с Келли будем бдить, так что не беспокойтесь. Если заметим что-то подозрительное, обязательно позвоним». На улице было темно и тихо. Изредка попадались случайные прохожие, возвращавшиеся с работы домой. С Оксбридж-Роуд доносилось отдаленное жужжание транспорта. Ева остановилась у ворот соседнего дома и начала разминать мышцы, держась за железный столб, когда услышала, что сзади подъехала машина. Завизжали тормоза, двери открылись, тяжелые шаги загрохотали по асфальту. «Вот она!» — крикнул кто-то. Обернулась, и в этот момент кто-то обхватил ее сзади. Она почувствовала, как огромная рука что-то запихивает ей в рот, другая рука закрыла глаза, ее сбили с ног и потащили. В воздухе распространился сладкий запах хлороформа. Она попыталась закричать, одновременно стараясь выплюнуть засунутую ей в рот мокрую тряпку, брыкалась и уворачивалась, пытаясь освободиться. Ногой она попала почему-то твердому и услышала, как кто-то взвыл и охнул. «Ты что, холера, не можешь крепче ее держать? Она как кошка!» Ева узнала голос Дэймона Уэйда. «Ударь ее или схвати за ноги!» — сказал второй голос. «Я не могу к ней подойти!» «Ты мужик или кто? Давай быстрее!» — ответил грубый голос прямо у нее над ухом. «Кто-то идет!» «Держи ее за руку, чтоб тебя!» Кто-то схватил ее за запястье и вывернул руку. Сустав вылетел, и она почувствовала острую боль. «Готова, попалась, сучка! Быстро тащи ее в машину!» «Эй! Что вы делаете?» — крикнула женщина где-то дальше по улице. Голос показался ей знакомым. Ева попыталась позвать на помощь, стараясь вырваться из рук того, кто ее держал. Но ноги подкосились, и перед глазами разлилась чернота.